пепелища. Налетевший на град Вацлава, так пожар пожирает траву, проигравший с богемской гранью, так зола засыпает зданье, так метель заметает вехи от Эдема. Скажите, чехи, что осталось? Пепелище. Так чума веселит кладбище. Налетевший на град Вацлава, так пожар пожирает траву, объявивший последний срок нам, так вода подступает к окнам, так зола засыпает здания над мостами и площадями, плачет, плачет двухвостый львище, так чума веселит кладбище. Налетевший на град Вацлава, так пожар пожирает траву, задушивший без содроганья, так зола засыпает зданья. Отзовитесь, живые души, стала Прага Помпеи глуше, шага, звука, напрасно ищем, так чума веселит кладбище.